Глава четвертая. Дорога была длинная, она убаюкивала. Через полчаса Ревкин сидел уже в своей обычной величественной позе и, поглядывая по сторонам, спокойно взвешивал шансы. — Вы, идиот, идиотч, — мысленно обращался Ревкин к далекому Федот Федотчу Фигурину, — кажется, немного ошиблись. В погоне за дешевой популярностью вы решили половить рыбку в мутной воде. Ревкин понимал, что миляга как таковой вряд ли всерьез интересовал Фигурина, который просто искал предлог для замены руководства района своими людьми. Но Фигурин переоценивал свои силы. Он не знал, что у Ревкина в области есть рука, сам Петр Терентьевич Худопченко, с которым у Ревкина старые связи. В 25-м году вместе учились на рабфаке. И тогда Худопченко дал ему рекомендацию в партию. Вместе проводили коллективизацию. — Мы еще посмотрим, чья возьмет, — сказал Ревкин вслух. — Что? — спросила Мотя. — Ничего, это я сам с собой. Заговариваться начал. Он улыбнулся. К нему возвращалось не то чтобы хорошее, но обычное деловое настроение. Он даже стал поглядывать по сторонам. Старуха в лаптях и с мешком на спине тащилась, согнувшись по обочине в город. — А ну-ка останови, — приказал Ревкин. Мотя затормозила. Ревкин откинул дверцу. — Куда, бабуля, путь держишь? — В город, милок, в город, — заулыбалась бабуля доверчиво. — На базар, что ли? — Не на базар. Дочке гороху несу. Муж на фронте, а сама с двумя ребятами и голодует больно. — Ну ладно, — сказал Ревкин и закрыл дверцу. Машина тронулась дальше. Ревкин ехал и думал об оставшейся сзади старухе. — Вот ведь, — думал он, — да чего ж наш народ самоотвержен? У самой, небось, последняя, а несет дочери в такую даль. Вот что значит наш народ. С таким народом как не победить? Он до слез растрогался. Не столько от любви к народу, сколько от своих светлых мыслей. Но подвести старуху не догадался.